Сын Божий. В Библии мы нередко встречаемся с такими выражениями, как «сын благословения», «сын гнева», «сын пророческой». Они обозначают свойства, характер и призвание человека. Под сынами Божиими израильтяне обычно подразумевали духовные существа ангелов, иногда же праведников народа Господня или монархов, помазанных на престол. Поэтому наименование «Сын Божий» прилагалось, естественно, и к Мессии. Христос постоянно называл себя Сыном Небесного Отца, но из его слов явствовало, что его отношение к Богу не похоже на отношение других. «Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына». Когда он говорил «Мой Отец», то касался неповторимой тайны своей внутренней жизни. «Во мне Отец, и я в Отце». Однако это не исступленное слияние мистика с божественной глубиной, а нечто совсем иное. Богосыновство становится во Христе богочеловечеством. Книга Царств повествует, как пророк Илия ожидал на Синае явления славы Господней. Пылал огонь, ревел ураган, колебания почвы сотрясали все вокруг, но в этом не было Бога. И лишь когда в раскаленной пустыне внезапно повеял тихий прохладный ветер, пророк ощутил, наконец, присутствие сущего. Нечто подобное произошло и в священной истории. Ждали катастроф и падающих звезд, а вместо этого на земле родилось дитя, слабое, как любое из детей мира. Ждали небесного витязя, сокрушающего врагов, а пришел назарецкий плотник, который призвал к себе всех труждающихся и обремененных. Ждали могущественного Мессию и грозного богоявления, а земля увидела Бога-человека, умоленного, принявшего земную плоть и кровь. Весть о Христе приводила в смятение и иудеев, и эллинов. Желая заключить его в привычной для них мерки, одни утверждали, что Иисус был лишь обычным смертным, на которого сошел Дух Божий, а другие, что он имел призрачное тело, оставаясь в действительности только божественным существом. Между тем, Евангелие говорит о человеке, который ел и пил, радовался и страдал, познал искушение и смерть, и в то же время он, сам не ведая греха, прощал грешников, как прощает Бог, и не отделял себя от Отца. Поэтому Церковь исповедует в Иисусе Сына Божия, Слово сущего Бога в действии, который как бы проникает в самые недра творения. Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. Оно было вначале с Богом, все через Него возникло, что возникло. В нем была жизнь, и жизнь была свет людям, и свет во тьме светит, и тьма его не объяла. И Слово стало плотью, и обитало среди нас, и мы увидели славу Его, славу, как единородного от Отца, полного благодати и истины. Ибо закон был дан через Моисея, благодать же и истина через Иисуса Христа. Бога никто не видел никогда. Единородный Сын, сущий в лоне Отца, Он открыл. Богочеловечество Христа есть откровение и о Боге, и о человеке. Уже пророки знали, что первопричина всего не безликая мощь или космический порядок, равнодушный, как любая из сил мироздания, но Бог живой, говорящий с людьми, даровавший им свой образ и подобие. Он ищет согласие с человеком, призывает его к высшей жизни. Явление Иисуса приближает Творца к людям. Через Мессию мир должен познать, что сущий есть любовь, что он может стать для каждого отцом. Блудные дети земли призываются в дом Отчи, чтобы там обрести потерянное сыновство. Ради этого в мир рождается Сын Человеческий и Сын Божий, который в самом себе примиряет небо и землю. В Новом Завете стало реальностью то, что было лишь неясной надеждой Ветхого. Отныне духовное единение с Иисусом есть единение с Богом. Бог стал человеком, чтобы мы стали богами. Эти слова святого Афанасия передают самую суть таинства воплощения. Искупитель. Сын человеческий, говорит Христос, не для того пришел, чтобы ему послужили, но чтобы послужить и дать душу свою, как выкуп за многих. Слова «выкуп», «искупление» были в Библии синонимом спасения, ибо само понятие «выкупа» связано с освобождением от рабства и с приобретением для себя. Как некогда Господь спас ветхозаветный Израиль и сделал его своим народом, так и Церковь Нового Завета должна стать его уделом. Искупление есть и нечто большее — возврат твари на пути, предначертанные свыше. Порабощенное злу, вся она, по словам апостола Павла, стенает и мучается, ожидая откровения сынов Божиих. Искупленный человек не изымается из остального творения, а идет впереди него к новому небу и новой земле. Пламя Логоса горит во тьме, постепенно пронизывая мироздание. Царство вражды и разложения Бог несет животворную силу единства, гармонии и любви. И подобно растению, которое тянется к солнцу, природа внемлет этому призыву и повинуется слову. Чем больше узнаем мы сегодня о процессе миротворения, тем яснее обрисовывается картина Вселенной, восходящей по ступеням ввысь. Сначала упорядоченность структур, потом жизнь и, наконец, человек. Борьба не стихает ни на миг. С каждым шагом змей хаоса отступает во тьму. С каждым шагом все шире разливается сияние. Когда же человек не выполнил своего предназначения, само слово явило себя миру, воплотившись в новом Адаме. Так возлюбил Бог мир, что дал Сына Единородного. Но самоотдача Иисуса не могла не стать трагедией. Тот, кто соединяется с падшим миром, неизбежно становится причастным его страданию. Отныне боль любого существа — его боль, его Голгофа. Среди людей Иисуса ждет не торжество, а муки и смерть. Безгрешный, он берет на себя все последствия греха, поэтому и призывает церковь, всех идущих за ним. Будем с терпением проходить прилежащие нам поприща, взирая на начальника и свершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест. Его предтечами были святые и мученики минувших веков, которых гнали и предавали смерти. Их лики слились в одном мессианском образе, представшем мистическому взору Исаии II. Цари и народы, полагаясь на земную силу, с презрением смотрели на истинного служителя Господня. Но им пришлось убедиться, что именно этого отверженного страдальца избрал Бог. Кто поверит слышанному нами, и кому открылась сила Ягве? Перед ним он зашел как росток, как побег из корня в земле сухой. Не было в нем ни вида, ни величия, что к нему нас влекли бы, ни благолепия, что пленило бы нас. Презираем и отвергнут людьми был он, муж скорбей, изведавший мучения. И как человека отверженного мы ни во что ставили его. Он же взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Думали мы, что он поражен, наказан и унижен Богом, а он изранен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Он принял на себя кару для спасения нашего, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, каждый своей дорогой, но Ягве возложил на него грехи наши. Истязуемый он был покорен и в муках не отверз уст, как агнец, ведомый на заклание, и как овца, перед стригущими ее безгласно, так и он не отверзал уст своих. Мессия — страдалец. Казалось, этого нельзя было принять, понять, вместить. Мало кто из людей Ветхого Завета решался вслух говорить о возможности столь невероятной. Она представлялась кощунством, но слово было сказано и запечатлено в Писании, оставляя людей в смущении и соблазне. Иудейские толкователи обходили это место, как бы стараясь забыть его. Иисус же, напротив, изъяснял свою миссию, ссылаясь на пророчество о слуге Господнем. «Ныне исполнилось Писание это перед вами». Он проходил по земле, не покоряя людей очевидностью своего могущества. Он был умолен в глазах века сего, сохранив этим неприкосновенной человеческую свободу. Не рабов, а сынов искал Иисус, братьев, которые бескорыстно полюбят Его и пойдут за Ним, презираемым и отверженным. Если бы Мессия явился во славе, если бы никто не смог отвернуться от Него, это было бы принуждением. Но Христос учил иному: вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ради свободы человека Он заключил себя в границе тленного. Он стал в те дни менее Отца. Он нуждался в пище и отдыхе. Он закрыл от себя грядущее и на себе самом пережил всю скорбь мира. Ремесленник из провинциального городка, окруженный людьми невежественными и зачастую носящими клеймо порока, он проводил свои дни среди бедняков, мытарей, блудниц и прокаженных. У него не было ни вооруженных отрядов, ни влиятельных союзников. Это ли Мессия, о котором веками грезили люди? Камнем преткновения явилось и то, что проповедь Назарянина не была одобрена официальными церковными властями. Фарисеи упрекали его за свидетельство о самом себе. На это он ответил: «Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Чтобы принять Сына Человеческого, нужен подвиг веры. Только чистые сердцем узрят Бога. Он откроется им во Христе Иисусе, которого начальники осудили как лжеучителя. Теологи и иерархи Ветхозаветной Церкви остались глухи к его Евангелию, и в этом не было случайности. Они оказались в плену традиции, данной, по их мнению, раз и навсегда. Они не допускали сомнений в своей непогрешимости и в результате стали врагами дела Божия. Произошло это не потому только, что Анна и Каиафа были худшими из первосвященников. Самый факт приговора, вынесенного Христу иерархией, величайшая трагедия религиозной истории мира, вечное предостережение. Страшная правда звучит в легенде Достоевского, где он изобразил Христа, вновь пришедшим на землю и вновь осужденным князьями своей же церкви. В мире он был, и мир через него возник, и мир его не познал. К своим пришел, и свои его не приняли. Всем же, кто принял его, дал он власть стать детьми Божиими, верующими во имя его. Ученики перед тайной. Но если даже люди церковные, книжники и богословы не узнали его, как случилось, что Иисус все же нашел себе учеников? Человеческая логика, плоть и кровь были тут поистине бессильны. Это тайна веры, святая святых, где душа встречает своего Спасителя. Разум апостолов мучили сомнения, но просветленная любовь принесла победу вере, и они склонились перед гонимым странником, как перед Мессией, Сыном Бога Живого. Ответом на исповедание Петра было пророчество Христово о церкви, которая устоит, даже если все силы зла ополчатся против нее. А самого Симона Иисус назвал скалой, на которой она будет поставлена. Как бы не понимать эти слова, трудно сомневаться в том, что Господь возложил на апостола какую-то исключительную миссию. Поэтому и в церкви он был признан первоверховным. Иногда возражают против этого, ссылаясь на отсутствие у Петра абсолютного авторитета в первой общине. Действительно, ни диктатором, ни князем церкви в земном смысле слова он не был. Но разве не отверг сам Христос со всей определенностью любые претензии на такое господство? «Пусть цари владычествуют над народами, — говорит Иисус, — а между вами да не будет так». Поэтому нечестолюбивому лидеру, а скромному рыбаку было сказано: «Паси агнцев моих». Только действие Духа Божия превратило его потом в пастыря Христова. Тогда же, во время беседы у Кесарии Филипповой, Петр отнюдь еще не стал скалой церкви. Поэтому Иисус сразу же дал иное направление его мыслям. Запретив разглашать мессианскую тайну, он завел речь о своих страданиях и смерти. Услышав это, Петр опечалился. Он отозвал Иисуса в сторону и с присущей ему непосредственностью решил ободрить его. «Бог милостив к тебе, Господи, не будет этого с тобой». Но слова ученика могли только ранить душу Иисуса. Разве и сам он не хотел бы, чтобы чаша миновала его? Разве стремился к тому, чтобы люди оказались убийцами Мессии? Но ему предстояло добровольно испить чашу искупления. «Отойди от меня, сатана», — сказал он, оглянувшись на учеников. «Ты мне соблазн, потому что думаешь не о Божьем, а о человеческом». Смущенный Петр умолк, а Иисус начал говорить, обращаясь уже ко всем 12. «Они должны быть готовы ко всему. Приближается время испытаний. Если кто хочет за мной пойти, да отречется от самого себя и возьмет крест свой и следует за мной. Путь к царству лежит через победу над собой. Мессия станет жертвой, но и его последователи должны учиться подражать ему. Только тогда они смогут стать участниками мессианского торжества. Истинно, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, доколе не увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Значило ли это, что конец мира настанет уже при этом поколении? Многие ученики именно так и поняли Иисуса. Между тем, он говорил не столько о грядущем, сколько о том, что совершается ныне, что началось еще в первые дни его проповеди. Посеянное Христом семя растет, зерно становится деревом, а тем временем суд уже происходит. Новая эра уже наступила. Прошло несколько дней. Близился праздник Суккот, или Кущи, который по обычаю следовало проводить в шатрах, сделанных из ветвей. Богомольцы готовились идти в Иерусалим. Иисус же оставался за Иорданом. И там произошло еще одно необыкновенное явление. Трем апостолам, Петру, Иакову и Иоанну, дано было на миг увидеть завесу приоткрытой и созерцать сверхчеловеческую славу Христа. Быть может, в преддверии страстей он хотел духовно укрепить самых близких, зная, какие испытания ждут их впереди. Однажды, взяв их с собой, Иисус поднялся на высокую гору, в то время как остальные отдыхали внизу. Пока он молился, Петр, Иаков и Иоанн, расположившись рядом с ним, заснули. Когда же они пробудились, их поразила перемена, произошедшая с учителем. Лицо его после молитвы лучилось неземным светом. Даже одежда Иисуса стала ослепительно белой. Два незнакомца вели с ним беседу. Непостижимым образом апостолы поняли, что это явились к нему из иного мира древние пророки. Страх уступил ощущению мира, счастья, близости Божией. Увидев, что те двое уходят, ученики затрепетали, боясь потерять невыразимое блаженство этой минуты. «Равви», — проговорил Петр, — «хорошо нам здесь быть. Сделаем три шатра, тебе один, и Моисею один, и Илии один». Он не знал, что сказать. Ему почудилось, что наступил час совершения обряда кущи. Что произошло потом, никто из учеников отчетливо не помнил. Это была сама слава предвечного, светлое облако Богоприсутствия. И над всем звучали слова: «Это Сын мой возлюбленный, слушайте Его». А в следующее мгновение сияние померкло. Апостолы увидели учителя прежним. Он стоял один на вершине горы. Петр, Иаков и Иоанн едва могли опомниться. Иисус же, подойдя к ним, сказал: «Встаньте, не бойтесь», и начал спускаться вниз. Как во сне они последовали за ним. По дороге Иисус нарушил молчание и велел хранить виденное в тайне, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Не решаясь обратиться к нему, ученики шепотом спрашивали друг у друга: «Что значит воскреснуть из мертвых?» Часть третья. Навстречу Голгофе. Глава одиннадцатая. Много званых, мало избранных. Сентябрь-декабрь 29-го года. Если даже после исповедания Петра апостолы не были готовы к восприятию богочеловеческой тайны, то что в таком случае вкладывали они в слово «Мессия». Кем был для них Иисус на третий год их ученичества? Хотя каждый день, который 12 проводили с Ним, был наполнен чувством близости Бога, истинный смысл этого чуда ускользал от них. Не разделяя политического радикализма зелотов, апостолы продолжали верить, что Христос — это тот, кто должен избавить Израиль. Мысль о страждущем Спасителе мира не укладывалась в сознание учеников. Им был ближе грозный Мессия апокалипсиса, и они надеялись, что, основав Царство Божие в Иерусалиме, Сын Человеческий явится народом несокрушимой мощи земного торжества. Одним словом, в те дни 12 остановились на полдороги от мессианизма народных поверий к мессианизму евангельскому. Сам Христос не отрицал, что приход Его предсказан в пророчествах, что в Нем осуществились чаяния Ветхого Завета. Свое служение Он нередко изъяснял с помощью священных текстов Библии. Это помогало Его последователям сохранить связь с традицией и постепенно углубить свои представления о Мессии. Впрочем, иногда их раздумья над Писанием приводили к неясностям. Так еще в Галане апостолы задали Иисусу вопрос об Илии пророке. Считалось, что этот древний борец за веру не умер, а пребывает в лоне Божьем. Когда же придет назначенный час, он вновь предстанет перед Израилем и укажет ему на Избавителя. Ученики недоумевали. Если Иисус — Мессия, то почему не является Илия? «Говорю вам, — ответил Иисус, — что Илия уже пришел, и не узнали его, но сделали с ним все, что им захотелось». Было ясно, что речь идет об Иоанне Крестителе, но учеников насторожили слова, который вслед за тем произнес наставник. «Так и Сыну Человеческому предстоит страдать от них». Зачем он снова говорит об этом? С какой стороны грозит ему опасность? Решится ли Ирод Антипа на новое преступление? Но ведь он и без того вызвал гнев народа. А если не тетрарх, то кто же? Неужто поставленные Богом пастыри? Правда, многие из них относились к Иисусу с недоверием, но допустит ли Бог, чтобы служители Его ополчились на Мессию? Быть может, пройдет некоторое время, и они опомнятся, поймут, что галилейский наставник воистину послан с неба. Зная об этих недоумениях, Христос объяснил ученикам, что отныне первые стали последними, и пастыри превратились в волков. Прежде чем поверить в Иисуса как в живое откровение Бога, иерархи и законники должны были признать в Нем хотя бы пророка. Однако сделать это им помешали устоявшиеся взгляды и уязвленная сословная гордость. Единственным их желанием стало теперь как можно скорее избавиться от Назарянина. В связи с этим Христос по-новому пересказал ученикам притчу о званых на пир. Некий царь справлял свадьбу своего сына. Он отправил слуг пригласить на праздник знатных гостей. Те же в ответ оскорбили посланных, а некоторых убили. Разгневанный властелин покарал обидчиков. Однако брачного торжества отменять не захотел. Он приказал слугам звать во дворец всех, кого придется, включая случайных прохожих и нищих, чтобы они заняли места на его пиру. Ученые и пастыри не приняли Евангелие, а вместо них ко Христу стекаются амхаарецы, бедные люди из народа, мытари и грешники. Впрочем, не все пришедшие на зов удостоятся благословения Божия. Об этом говорит заключительный эпизод притчи. Когда царь заметил, что один из гостей сел за стол, не надев, вопреки обычаю, чистого платья, он усмотрел в этом пренебрежение к себе и к наследнику и приказал выгнать невежу из дворца. Следовательно, Царство Божие предназначено не просто для бедняков, а для тех, кто готов исполнять завет Христов. Вот почему много званых, но мало избранных. На вопрос, верно ли, что мало спасаемых, Иисус ответил: «Подвязайтесь войти узкой дверью, ибо многие, говорю вам, будут стараться войти и не смогут. Когда встанет хозяин дома и затворит дверь, и вы, стоя снаружи, станете стучаться в дверь и говорить: «Господи, отвори нам», и он ответит вам: «Не знаю вас, откуда вы». Тогда вы начнете говорить: «Мы ели перед тобой и пили, и на улицах наших ты учил». И скажет он вам: «Не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидит Авраама, Исаака и Иакова, и всех пророков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон. Христос от каждого требовал духовного и нравственного подвига, усилия. Он вовсе не был, как порой пытались изобразить, демократом, для которого сама принадлежность к обездоленным классам есть уже заслуга. Этим объясняется холодность Иисуса к шумным проявлениям народного восторга. Массовый энтузиазм вспыхивает легко и легко делает своей добычей тех, кто жаждет подчинения и ищет кумиров. Не таковы должны быть чада царства. Отказ Иисуса идти навстречу страстям толпы и согласиться на роль популярного вождя, по-видимому, способствовал упадку его влияния в Галилее. На этом поспешили сыграть противники и скоро добились своего. Когда учитель вернулся из Галана, атмосфера резко переменилась. Было ясно, что чья-то рука направляет против него людей. Его уже не допускали, как прежде, свободно проповедовать в синагогах. Церковному отлучению он подвергнут не был, но этой карой грозили всем его приверженцам. С тех пор Иисус вынужден был навсегда покинуть Капернаум. Побоялись принять его и соседние приморские города. Что там произошло, неизвестно. Но из слов Христовых явствует, насколько энергичными были происки его врагов. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо, если бы в Тире и Сидоне совершились чудеса, совершившиеся в вас, то давно бы в рубище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону легче будет в день суда, чем вам. И ты, Капернаум, до неба ли ты будешь вознесен, до ада ты будешь низвергнут. Ибо, если бы в Содоме были совершены чудеса, совершившиеся в тебе, он остался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской легче будет в день суда, чем тебе. В Назарет путь Христу был также закрыт. Когда он вторично пытался проповедовать там, его едва не убили. Кольцо быстро сжималось. Теперь уже можно было ожидать вмешательства тетрарха, но осторожный Антипа предпочел остаться в стороне. От своего управляющего, жена которого была ученицей Иисуса, Ирод мог знать о трудностях его постигших. Был момент, когда ему захотелось увидеть Назарянина, но потом он решил, что лучше всего будет, если тот покинет его владение. С этой целью Ирод сообщил некоторым из фарисеев, что готовится арестовать и казнить Иисуса. Они же, поспешив к учителю, сказали ему: «Выйди и уходи отсюда, потому что Ирод хочет тебя убить». Однако Иисус сразу заметил уловку тетрарха. «Пойдите, скажите этой лисице, вот я изгоняю бесов и исцеление совершаю сегодня и завтра, и в третий день свершение мое. Ибо не может быть, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Фарисеи поняли, что Иисус и сам намерен покинуть Галилею, что его цель — город Давидов, где он готовится принять мученическую смерть. Трудно проследить путь Христа после того, как он стал гонимым скитальцем. Он находил убежище то в одном, то в другом селении, но нигде не задерживался подолгу. Когда один книжник сказал ему: «Равви, я буду следовать за тобой, куда бы ты ни шел», он услышал исполненный горечи ответ: «У лисиц есть норы, и у птиц небесных гнезда. Сыну же человеческому негде голову преклонить». Судьба Иисуса стала беспокоить родных. Хотя братья относились скептически к его деятельности, они отнюдь не желали ему зла. Когда он был популярен, это, вероятно, даже льстило им. Теперь же, видя, что в Галилее Иисуса постигла неудача, они предложили ему идти с ними в Иерусалим на праздник Кущи и заявить там о себе. «Пойди отсюда и иди в Иудею», — сказали братья с плохо скрываемой иронией, — «чтобы ученики твои видели дела твои, которые ты творишь, ибо никто ничего не делает в тайне, а хочет сам быть на виду. Если ты это делаешь, яви себя миру». «Я еще не пойду на этот праздник», — ответил Иисус, — «потому что мое время еще не исполнилось». Тем не менее, когда братья ушли, Иисус отправился в Иерусалим, но не явно, а как бы в тайне. Свое намерение посетить столицу он объяснил ученикам, прибегнув к притче. Была у человека смоковница, посаженная в виноградники его, и пришел он искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: «Вот 3 года, как я прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, к чему она и землю истощает?» Но тот сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, а я тем временем окопаю ее и унавожу, не даст ли плода на будущий год. Если же нет, ты ее срубишь». Одним словом, Иисус хотел еще раз испытать Иерусалим, прежде чем наступят роковые дни. Не желая привлекать внимание, он выбрал для путешествия дорогу, по которой паломники ходили редко. Они опасались враждебности самарян и предпочитали идти по восточному берегу Иордана. Иисус же отправился с учениками не в обход, а прямо через Самарию. Когда наступил вечер, он послал вперед апостолов приискать ночлег. Но в самарянской деревне в них узнали иудеев, идущих на богомолье, и отказались впустить в дом. Иоанн и Иаков, усталые и раздраженные, сказали учителю: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» «Вы не знаете, какого вы духа, — возразил Иисус. — Сын человеческий пришел не губить души, а спасать». В конце концов, им все же дали приют в каком-то селении. А через несколько дней путники, смешавшись с толпой, никем не замеченные, вошли в ворота столицы. Праздник Ущий длился уже 4 дня и был в самом разгаре. Неустанно звучала музыка, трубили трубы, перекрывая людской гомон. Над горой моря стелились клубы жертвенного дыма. Справляя конец жатвы, народ веселился и пел, пировал и молился. Все свободные места в городе были усеяны шатрами, наскоро сооруженными из веток. Рядом с ними стояли верблюды, повозки и мулы. Иерусалим был подобен кочевому лагерю. По вечерам богомольцы располагались в многочисленных пристройках храма послушать речи мудрецов, отдохнуть, поделиться новостями. А новостей было много. Стычки евреев и египтян в Александрии, казнь Сабина, обвиненного в оскорблении величества, восстание фризов, расправа Пилата над галилеянами. Предметом оживленных толков был также Равви из Назарета. «Он добрый», — говорили одни, а другие пожимали плечами. «Он вводит народ в заблуждение». Впрочем, с некоторых пор эту тему в Иерусалиме стали считать опасной. Люди боялись навлечь на себя осуждение старейшин. Внезапно внимание присутствующих привлек спор, который вели книжники в одном из уголков галереи. Всех поразил неизвестный человек с галилейским выговором. «Каким образом он знает Писание, не пройдя учения?» — удивлялись книжники. «Мое учение не мое, но пославшего меня», — отвечал он. «Не тот ли это, кого ищут убить?» — догадывались иерусалимляне. «Но почему он действует открыто? Те, кому важнее всего было мнение власть имущих, встревожились. Неужели же воистину узнали начальники, что он подлинно Мессия? Их перебили пришедшие из Галилеи. Этого мы не знаем, откуда он, А когда Мессия придет, никто не будет знать, откуда он. И меня знаете, и знаете, откуда я, — сказал, обернувшись к ним учитель. И не от себя я пришел, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Мнения разделились. Одни предлагали схватить еретика и вести к архиереям, другие, бывшие свидетелями его исцелений, защищали назарянина. Он же продолжал говорить о неведомом для них пути, по которому ему надлежит следовать, исполняя волю Отца. «Будете искать меня, и не найдете, и где я, туда вы не можете пойти». «Куда он собирается?» — с усмешкой заметили книжники. «Не в рассеянии ли к грекам учить их?» Они поспешили сообщить Каиафе, что Иисус появился в городе. Тот немедленно отправил храмовую стражу с приказом задержать его. Наконец-то самозванец у него в руках. Однако посланные вернулись ни с чем. — Почему вы не привели его? — строго спросили их. — Никогда еще не говорил человек, как этот человек, — оправдывались служители. — Неужели и вас ввели в заблуждение? Разве кто-нибудь из начальников или из фарисеев уверовал в него? Но толпа эта, не знающая закона, прокляты они. Фарисей Никодим оказался свидетелем разговора. Разве закон наш судит человека, не выслушав его прежде и не узнав, что он делает? — заметил он. — Ты что, сам галилеянин? — ответили ему. — Исследуй Писание и убедись, что из Галилеи не может прийти пророк. Однако на сей раз первосвященник Каиафа не осмелился больше ничего предпринять. Иисус же, когда спустилась ночь, вышел восточными воротами по направлению к Елеонской горе. Если в самом Иерусалиме его окружала обстановка чуждая и враждебная, то на Елеоне он должен был ощущать себя, как в лучшие галилейские дни. Здесь, среди масленичных садов, в небольших поселках жили его друзья и последователи. Вифании уже давно, со времен его первого посещения, стало своего рода христианским центром. Сюда сходились верные Иисусу люди. В доме Лазаря и у Симона прокаженного он мог отдохнуть среди близких и любящих его. Время от времени учитель приходил в Иерусалим, расположенный всего в 3 километрах. Там он старался держаться в тени, как бы затерянный среди других наставников и раввинов. Рядом с ним были только ученики и несколько галилеян, иногда к ним присоединялись случайные слушатели. Власти пока отказались от попыток взять Иисуса под стражу. Либо они не находили удобного случая, либо надеялись, что новая секта распадется сама собой. Только один раз проповедь Иисуса привела к открытому конфликту. Праздник Кущи заканчивался 22 числа осеннего месяца Тишри. В этот день левиты в последний раз зажигали огромные светильники, огни которых озаряли город во время торжеств. Сидя в одном из притворов, Христос говорил о символах праздника — свете и воде. Обряд возлияния воды напоминал о странствиях в пустыне, когда Моисей открыл родник для жаждущих. Вода — знак жизни, которую дарует премудрость Господня. Но отныне сам Мессия будет давать воду жизни вечной. Он призывает к себе людей, как некогда звала премудрость. Кто жаждет, да идет ко мне и допьет. Светильники обозначают свет закона. Однако свет, исходящий от Мессии, горит еще ярче. Я свет миру. Тот, кто следует за мною, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. После таких слов набожные люди, не желая участвовать в беседе, ушли, полные негодования. Остались лишь те, кто готов был выслушать учителя. Однако и они не выдержали долго. «Если пребудете в слове моем, — сказал Иисус, — воистину вы ученики мои, и познаете истину, и истина освободит вас». Такое выражение показалось им странным и обидным. «Мы потомки Авраама, и никому не были рабами никогда. Как же ты говоришь, вы сделаете свободными?» «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вовек, сын пребывает вовек. Итак, если сын вас освободит, вы действительно свободны будете». «Отец наш Авраам», — упрямо повторили они гордый девиз патриотов, не понимая, о чем идет речь. Раздражение их возрастало с каждой минутой. «Если бы вы были дети Авраамовы, вы делали бы дела Авраама. Теперь же вы ищете убить меня, человека, который сказал вам истину, а услышал я ее от Бога. Этого Авраам не делал. Вы делаете дела отца вашего». Они снова не поняли. Одним казалось, что он преувеличивает опасность, нависшую над ним. «Небесы ли в тебе? Кто тебя ищет убить?» Другие же были глубоко задеты. «Мы не были рождены в блуде. Один у нас отец — Бог. Если бы Бог был отец ваш, — возразил Иисус, — вы любили бы меня, ибо я от Бога и шел, и пришел. Почему вы речи моей не понимаете? Потому что не можете слышать слова моего. Вы от отца вашего дьявола и хотите делать похоти отца вашего. Он человекоубийца был от начала. Неправильно ли мы сказали, что ты самарянин и бес в тебе? Их уже охватила настоящая ярость. «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Я же не ищу славы моей, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, если кто слово мое соблюдет, не увидит смерти вовек». «Теперь мы знаем, что в тебе бес. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Кем ты себя делаешь? Если я сам себя прославляю, слава моя — ничто. Отец мой, вот кто прославляет меня. Он, о ком вы говорите, что он Бог ваш, и вы не познали его. Я же знаю его. Авраам, отец ваш, возликовал от того, что ему предстояло видеть день мой, и увидел, и возрадовался. Тебе нет еще 50, и ты видел Авраама? Истинно, истинно говорю вам, прежде чем Авраам был, я и есть. «Я есмь» — так мог говорить один предвечный. Это его тайное имя, которое произносил первосвященник в дни кущи, когда святые слова заглушал трубный звук и крики народа. И вот теперь они на устах Назарянина. Подобно древним пророкам, исполненный неземной силы, стоит он перед людьми. Колебаниям нет больше места. Либо он лжец и богохульник, либо сам Бог говорит его устами. И выбор был сделан. Поверившие теснее сплотились вокруг Иисуса, а остальные с угрозой взялись за камни. По-видимому, людей, которые признали в Назарянине посланца Божия, нашлось немало, и это предотвратило покушение на него в праздник кущи. Впрочем, большинство из них было богомольцами, прибывшими в город на торжества. Евангелист Иоанн говорит лишь об одном иерусалимлянине, который обратился в те дни. Случилось это при необычных обстоятельствах. Однажды прошел слух, будто Иисус вернул зрение человеку, родившемуся слепым. Многие знали его, так как он всегда сидел у ворот, прося милостыню. Сначала подозревали, что произошла ошибка, но скоро сомнения рассеялись. Исцеленного привели к фарисеям, и те потребовали рассказать, как было дело. Человек по имени Иисус смесь положил мне на глаза, и умылся я, и вижу. Не от Бога этот человек, потому что субботы не соблюдает, — объяснили ему. Чудо произошло в священный день покоя. Некоторые же фарисеи были сами в раздумье. Как может грешный человек творить такие знамения? После долгих споров они снова обратились к прозревшему. «Что скажешь о нем ты? Ведь он тебе открыл глаза». «Он пророк». Тогда потребовали позвать его родителей. «Ваш это сын, о котором вы говорите, что он родился слепым. Как же он теперь видит?» — спросили испуганных стариков. «Мы знаем, что это наш сын», — робко отвечали те, «и что он родился слепым. А как он теперь видит, не знаем, или кто открыл ему глаза, не знаем. Спросите его, он взрослый, сам о себе скажет». Те фарисеи, что решили твердо стоять на своем, начали увещевать исцеленного. «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». «Грешник ли он, я не знаю. Одно знаю, что слеп был, и теперь вижу». «Что он сделал тебе? Как открыл тебе глаза?» «Я уже сказал вам», — ответил находчивый иерусалимлянин, «и вы не слушали. Почему снова хотите услышать? Не хотите ли и вы сделаться его учениками?» ты ученик его, а мы — Моисеевы ученики, — закричали в досаде книжники. Мы знаем, что Моисею говорил Бог, а об этом мы не знаем, откуда он. Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он открыл мне глаза. Мы знаем, что грешников Бог не слушает, но если боится Бога и воли его творит, того слушает. От века не было слышно, чтобы кто открыл глаза слепорожденному. Если бы не был он от Бога, не мог бы творить ничего. Во грехах ты весь родился, и ты учишь нас. Окончательно вышли из себя фарисеи и выгнали его вон. Узнав об этом, Иисус нашел исцеленного и спросил: «Веруешь ли ты в Сына Человеческого?» «Кто он, Господи, чтоб я уверовал в него?» «И видел ты его, и говорящий с тобою он». «Верую, Господи», — ответил тот, склоняясь перед Иисусом. Это событие поколебало, однако, и некоторых фарисеев. То, что странный учитель обладал такой силой, не могло быть случайностью. Откуда же тогда у него подобный дар? Они решили вступить с Иисусом в беседу и услышали суровые слова: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, и видящие стали слепы». «Неужели и мы слепы?» — удивились фарисеи. «Если бы вы были слепы, не имели бы греха. Ныне же вы говорите: мы видим, грех ваш пребывает». В самом деле, они считали себя стражами предания и завета, преемниками великих отцов Симона, Аптолеона и Гиллеля. Они верили, что Дух Божий помогает им давать точнейшее толкование Торы, что Он и поставил их духовными пастырями Израиля. Но, упоенные чувством собственного превосходства, эти люди не смогли распознать живую истину, пришедшую к ним в лице Иисуса Назарянина. Между тем он послан народу Божию, как небесный пастырь, не похожий ни на высокомерных книжников, ни на зелотского лжемессию. «Истинно, истинно говорю вам, я дверь овцам. Все, кто не приходил до меня, воры и разбойники, но не послушали их овцы. Я пастырь добрый. Пастырь добрый душу свою полагает за овец. Наемник, а не пастырь тот, кому овцы не свои, видит, как волк приходит и оставляет овец, и бежит, и волк их похищает и разгоняет, потому что он наемник, и нет ему дела до овец. Я пастырь добрый, и знаю моих, и знают меня мои, как знает меня Отец, знаю и я Отца, и душу мою полагаю за овец. И другие овцы есть у меня, не из этого двора, и тех мне надлежит привести, и голос мой они услышат, и будет одно стадо и один пастырь. Снова, повествует евангелист Иоанн, произошло разделение между иудеями из-за этих слов. Говорили многие из них: «В нем бес, и он безумствует. Что его слушаете?» Другие говорили: это слова небесноватого. Может ли бес открывать глаза слепым? До середины декабря Иисус беспрепятственно приходил из Вифании в храм, окруженный толпой учеников. Обычным местом, где они собирались, был притвор Соломонов у восточной стены. Однако в праздник Ханука произошло новое столкновение. День этот всегда пробуждал воинственный дух народа, напоминая о победах Маккавея над язычниками. Героические подвиги освободителей давали пищу мечтам, если не о Мессии, то, по крайней мере, о могучем вожде, который опрокинет власть Рима. Вот почему внимание опять было привлечено к Иисусу. Его настойчиво стали спрашивать: «Доколе будешь ты томить душу нашу? Если ты Мессия, скажи нам открыто». «Я сказал вам», — ответил он, — «но вы не верите». Дела, которые я творю во имя Отца Моего, свидетельствуют обо Мне. Однако они ждали от Него других дел. Если бы Он поднял мятеж, как Иисус Бар-Абба Варава, если бы Он собрал вооруженных людей и двинулся на гарнизон Пилата, они бы пошли за Ним. А вместо этого Он говорит им о вещах малопонятных и трудноисполнимых. «Вы не верите, потому что вы не из овец моих. Овцы мои, голос мой слышат, и я знаю их, и они следуют за мной, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут они вовек. И не похитит их никто из руки моей. Отец мой, который дал мне дар больше всех, и из руки отца не может похищать никто. Я и отец одно». Ропот ужаса прошел по толпе. Он делает себя Сыном Божиим. Нужно немедленно покарать его за богохульство. Напрасно Иисус указывал им на слова Писания, где все верующие названы сынами Божиими. Фанатики не хотели входить в рассуждения. Аргументом их были только камни. На этот раз Иисус, лишь чудом избежав смерти, ушел на Елеон. Его прощание с городом было печальным. Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и камнями побивающий посланных к нему, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица свой выводок под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется дом ваш пуст. Говорю вам, не увидите меня, доколе не скажете: благословен грядущий во имя Господне.